увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. Пожелтел цветущий сад, вот и вечность на пороге. Пролетела жизнь, как сон, без Христа вдали от Бога. У престола суд идет, слышен страшный голос гнева. В книге жизни нет тебя, твой удел огонь и сера. А ведь жизнь ты мог прожить совсем иначе, осознавши у престола ты заплачешь. Но, увы, за гробом больше нет возврата, или небо, или ад. Расплата. Поздно каяться тогда, за грехи ошибки плакать, что посеял там пожнешь. Знаешь ли, что это значит? Ты ведь знал, что есть Творец, но судьбу без Бога строя ты Голгофой пренебрег. К Иисусу стал спиною, а ведь жизнь ты мог прожить совсем иначе, осознавши у престола горько ты заплачешь. Но, увы, за гробом больше нет возврата, или небо, или ад, за жизнь расплата. Спаситель у дверей, мне не веря оставляя, позаботься о душе, милый друг, я умоляю, подними свой взор горам, поспеши навстречу свету, на коленях пред Творцом. Есть начало жизни лета, а ведь жизнь ты мог прожить совсем иначе, осознавши у престола горько ты заплачешь. Но, увы, за гробом больше нет возврата, или небо,